Увидев прямые, без мускулов, неловко подломленные ноги поляка, Захар хотел встать, чтобы помочь соседям освободить его из петли и отнести, как это и было положено, к двери блока. Он с усилием приподнялся на локтях, не удержался и тут же откинулся назад. Что-то случилось с ним, и что-то непоправимое. Он это сразу почувствовал, и внутри все захолодело на мгновение. Пришла и в один момент завладела всем в его теле болезнь, таившаяся до этого времени где-то без всяких признаков. Захар понял, что не сможет больше встать, и уже никогда не встанет, и на какое-то время оцепенел от этой мысли. Попытавшись шевельнуть ногами, он почувствовал острую боль во всем теле, в груди сдавило, и голову уже нельзя было приподнять. После очередной безуспешной попытки встать, сердце еще раз зашлось. «Ну вот», — пришла безразличная мысль, «день-другой он еще пролежит на нарах, а там очередной обход так называемой санитарной группы. Раз упал, все кончено. А то еще и живого отволокут в штабель. Вот все и заканчивается. И его старый затянувшийся спор оборвется. Ничему и никому в жизни он так ничего и не доказал. А ведь она у него была, его правда. И перед Анисимовым, и даже перед тем же Брюхановым. И перед Ефросиньей была, и перед детьми. И вот все оборвется. Что-то недозволенное останется в жизни, недосказанное. А так ведь нельзя. Это против всех правил. Жизнь не может, не должна так бесследно иссякать. Ушла в песок, потянула сушняком, и все бесследно заровнялось. Песок и песок, ни травинки, ни ручейка. Бесплодный, горький на зубах песок. Это несколько возмутило его, но преодолеть слабость он уже не смог. Она заливала, как та же песчаная сыпучая лавина. Вот уже и ног не выдернешь, а там и прихваченными руками не шевельнешь. Услышав сигнал, Захар не смог встать. Тявкающий рев лагерной сирены прошел через него, и он, почти не осознавая этого, рванулся и тут же свалился назад. Он повел глазами и увидел, что он не один в таком положении, и это еще больше успокоило. Все завершалось. Вдоль нар прошел Капо, привычно переписывая номера обессилевших. На поверке он отчитается за них, а через 2-3 дня напрочь вычеркнет из своих списков. Прибудут новые, займут опустевшие места на нарах, у тачек и кувалд, в каменоломнях, у различных машин и станков. Мысли у Захара текли медленно и сонно, и это состояние замедленности в себе и вокруг нравилось ему, как бы закрывало от него все, что должно было произойти. И вместе с тем он чутко и безошибочно определял все происходящее кругом. Команды Капо и охранников, неумолимо подтекший распорядок концлагеря, который ничто, кроме смерти, остановить не могло. И это неумолимое течение раз и навсегда установленного порядка уже властно подчиняла себе и оставшуюся часть его, Захара Дерюгина, жизни. И хотя он еще пытался сопротивляться, приближалось наступление конца. Захар слегка вздохнул и сразу чувствуя боль во всей груди. Вечером кто-нибудь принесет ему, если Капо разрешит, миску похлебки. В обед же больным есть не полагалось. А затем, если он не найдет в себе силы встать, и на второй день явится с носилками из похоронной команды мусорщики –